Настоящий апокалипсис. По некогда красивым и напоенными людьми улицы теперь все в разрухе и окутаны частями симбита, зачистив территорию от симбиотов, мы собрались вместе и вперед вышла Мария Хилл. Итак, слушайте внимательно, нам нужно окружить территорию этого здания и не пускать ни одного зараженного внутрь. Теми, что внутри, займутся отряд Омега, выдвигаемся по сигналу, вольно, сказала Мария и отошла для связи с другой группой. Дикси. Послышался девичий виск, и на меня, на полной скорости врезалась Ванда. «Привет, давно не виделись», — сказал я с улыбкой, ведь действительно рад был увидеть знакомую. «Давно не виделись», — с улыбкой сказал Пьетро, подошедший к нам и оперся плесом о полуразрушенное здание. «Декстер, рада видеть, что ты не пострадал», — говорила подлетевшая Виви. «Так, а ну-ка разошлись», — крикнула Дженнифер, подбегая к нам с Вандой и, взяв за шиворот вторую, откинула ее в сторону и крепко сжала меня в объятиях. Чмок не мог позвонить или написать. «Знаешь, как я извелась», — кричала и целовала она меня одновременно. «Как-то не додумался», — сказал я с глупой улыбкой. «Джефф, не слишком ли ты перегибаешь палку?» — вспылила Ванда. «Имею права», — сказала Дженнифер, не отпуская меня. «Вы встречаетесь?» — спросил Пьетро. «Может быть», — загадочно улыбнулась Дженнифер, прижав меня поплотнее к своим достоинствам, отчего Ванда начала закипать. «Я тоже всем вам рад, а где остальные?» — спросил я, пока Ванда не начала драку раньше времени. Тут повисло неловкое молчание. «Капитан, Тони и Наташа заражены, Соколиный Глаз же отлеживается в больничке, ему хорошенько досталось на другом задании», — говорила Ванда. «Ясно», — сказал я со вздохом. «Я пока знаю, что с Бетти и юными титаншами тоже все хорошо, они на другой базе», — шепотом сказала мне Дженнифер, опуская меня на землю. «Хаем». Тут я услышал знакомый хмык и, подняв взгляд вверх, увидел, как мои мамы парят в воздухе и приземляются рядом со мной. «Пообнимались и хватит», — сказала мама Терраксия и обняла меня покрепче. «Мама, ну что вам жалко?» — спрашивала у нее Дженнифер. «Не смей называть меня мамой», — крикнула на нее мама Терраксия, придавив ее немного своей энергией. «Так, заканчиваем разговоры. Выходим», — крикнула Мария, и все двинулись вперед. И тут все как один прекратили разговорчики и ринулись к зданию. Первым делом были запущены звуковые гранаты. Ву-ра-а-а-а. После все начали зачищать местность. Я, приняв облик жнеца с подпиткой камня силы, создал двух проклятых второй формы и отдал приказ на захват и оглушение зараженных. Сам я взлетела повыше и выпустил черный туман из своего тела, который прошелся по земле и, схватив зараженных, начал подымать их вверх, формируя в воздухе черное солнце, благодаря чему местность была быстро очищена. «Отлично! Отряд Омега, действуйте!» — крикнула Мария по коммуникатору, убедившись, что местность зачищена. После я увидел, как большая группа людей вбегает в здание, и, кажется, я там видел несколько знакомых лиц. «Итак, ребята, теперь окружите здание и не пускайте ни единую тварь внутрь. Нужно лишь продержаться несколько часов», — говорила Мария, пока несколько мутантов развертывали турели. Какое-то время зараженные нас не беспокоили, казалось, что все пройдет легко, даже слишком легко, только эта мысль мелькнула в голове, как внезапно земля начала вибрировать, как при небольшом землетрясении. Однако лучше бы это было землетрясение, потому что по дороге с разных сторон сплошной линией к нам бежала целая орда зараженных. «Всем подготовиться, не дайте им пройти», — кричала Мария. «Бах-бам-бабах, мутанты!» Сверхлюди и маг, и что обладали способностями атаковать издалека, словно артиллерия, стреляли в эту орду, поражая несколько зараженных. Ра-а-а-а. Однако от подобного они становились только злее и набирали скорость. Пока те, кто мог стрелять с дальнего расстояния, старались сократить как можно большее количество симбиотов, другие создавали разного рода баррикады и укрытия. В итоге орда прошла сквозь все средства защиты и встретилась лицом к лицу с защитниками человечества. «Ра-а-а! Отцепись от меня! Бах! Ра-а-а! А-а-а! Помогите! Шух! Богр! Эта тварь позади тебя! Хрясь! Ра-а-а!» Я парил в воздухе, выпуская туман, и старюсь поймать как можно больше зараженных, однако в какой-то момент черное солнце не могло больше принимать зараженных, они просто вываливались из него. Я старался их только оглушать, а потом откидывать подальше, но это было сложно сделать, проще убить, чем вырубить. С горем пополам я стал видеть конец этой орды, хоть и сложно, но мы справлялись. «А-а-а-а!» — кричала очередная девушка. «Кто-нибудь помогите Лоре!» — услышал я знакомый крик, молящий о помощи. Обернувшись, я увидел Джубили с Бобби, которые сражались с симбиотами, а чуть дальше увидел Лору, на которую накинулись три симбиота и начали ее заражать. Резко приземлившись рядом с ней, я одним движением скинул зараженных, отправляя их подальше. «Держись, Лора», — сказал я, начиная отрывать симбиота. «А-а-а-а-а», — кричала она. «Ну а ты как думала? Анестезии у меня нет, так что терпи», — кричал я, хватая симбиота и не давая ему пойти дальше. Однако тот попытался перекинуться на меня, но стоило ему только полезть по моим рукам, как он тут же начал распадаться. «Уж извини, приятель, у меня уже есть сожительница, и, как говорится, третий лишний нам не нужен», — сказал я, увидев, что тот начал уменьшаться. Однако зря я обрадовался, в следующую секунду он быстро заросся на Лоре, окончательно ее поглотив. «Эр-эр-эр-эр», — рычала она, смотря на меня. «Ну, в каком-то смысле мне неловко», — говорил я, обнаружив, что мои руки были у нее на груди, видимо, сдвинулись, когда симбиот совершил рывок, чтобы захватить Лору. Бам! Следующим действием она ударила мне ногами в грудь, отправляя в полет. «Ра-а-а-а-а!» — прокричала она, встав на ноги и присев, прыгнула на меня. Стоило мне только упасть на землю, как Лора меня уже тут же оседлала. Я уже был готов отражать ее адамантиевые когти, но она лишь замахнулась, но не стала атаковать. «Лора! Лора, ты еще там? Это я, Декстер. Помнишь, мы встретились в особняке Ксавьера?» — говорила, надеясь достучаться до нее, чтобы снять симбиота. «Хе-хе-хе-хе», но в ответ она просто стала хихикать, втягивая когти. Внезапно она резко нагнулась и облизала мою щеку, а в следующую секунду резко встала и одним прыжком ушла куда-то. Почему она не атаковала? Сам себе задал я вопрос. Однако быстро покачал головой и начал разбираться с подбегающими симбиотами. Сейчас надо защищать здание и не дать им войти внутрь, об остальном подумаю позже. Пробравшись внутрь, отряд Омега начал искать путь наверх к сердцу заразы, что окутало это здание, попутно убивая зараженных, что встречались на пути. «Пошевеливайтесь. Времени у нас в обрез», — кричал каратель остальным членам отряда. «А ты кричи побольше, здоровяк, что уж там, давайте всех зараженных вначале уничтожим», — говорил Гамбиот. «Упокойтесь», — сказал Лекс в своем механизированном костюме. «Ра-а-а-а-а», — прокричали несколько зараженных, нападая на троицу. Но тут резко выскочила Рокси, перевоплотившись в симбиота, и за несколько ударов вынесла нападавших. «Вы, ребята, мало того, что медленные, так еще и дерганые, лучше по сторонам смотрите», — говорила она, смотря с усмешкой на них. «Тьфу, ты!» — сплюнул каратель и пошел за ней, как и все остальные. Пробираясь выше с каждым этажом, внезапно группа остановилась. Член Супертитан Шривин, что была в группе Омега, предупредила, что впереди полно зараженных и там есть несколько среднего уровня. «До сердца еще далеко?» — спросил Лексу Рокси. «Мы прошли только половину пути», — ответила она ему. «Предлагаю отвлечь зараженных несколькими членами группы, а остальные пойдут дальше», — предлагал Киборг. «Так и поступим», — быстро согласился Лекс. В итоге группа Омега отправила вперед Киборга, Гамбита и еще несколько мутантов, чтобы те отвлекли зараженных. «Эй, тупые одноклеточные, бегите сюда!» — прокричал Гамбит, кидая карту в одного симбиота. «Бах! Ра-а-а-а!» — прокричал один симбиот, а за ним и все остальные, и кинулись на отвлекающую группу, позволяя основной двигаться вперед. Продолжая идти вперед, группа Омега внезапно почувствовала легкую тряску. «Землетрясение! Не думаю! Нужно поспешить!» — сказал Лекс карателю, а тот кивнул ему. Поднявшись выше, они оказались в довольно неприятном месте. Нет, здание само по себе было неприятным из-за симбиота, что его облепил, но на этом этаже, что было более неприятно, так это тела людей, что были прикреплены к щупальцам симбиота, слезавших то с потолка, то со стен. «Боже, меня сейчас вырвет. Бу-и-и-и-и. Кого-то уже. Вот же гребаные твари», — скрипя зубами, говорил каратель. «Они еще пожалеют, что решили атаковать землю», — говорил Лекс, подходя к одному из тел. «Это так ужасно», — говорила Старфайр. «Хорошо, что Дикси этого не видел», — говорила Ривен, пока Джинкс спрятала свою голову в ее груди, чтобы не видеть эту картину. «Идем дальше», — сказала Рокси. Прежде чем уйти, Лекс с остальными решили сжечь тела людей. Нехорошо было оставлять их так, а чтобы похоронить, времени не было. Пробираясь дальше, они встречали обычных зараженных и иногда симбиотов среднего уровня. Все было относительно просто, отчего Лекс и каратель очень нервничали, пока другие радовались, что все так легко идет. Лекс и каратель хотели нарваться хотя бы на одного зараженного высокого уровня. И вот отряд Омега добрался до помещения, где большая часть симбиота сливалась в одну массу, своего рода сердце. «Отлично, мы на месте», — говорила Рокси, начав идти к сердцу, как вдруг. Бам! Нечто вылетело из другой части стены и подлетело к сердцу, паря между ним и отрядом Омегой. «Да, а я-то думал, что все уж слишком легко», — говорил Лекс, смотря на зараженного железного человека, парящего в воздухе. «Ра-а-а-а!» — закричал он. «Заканчивая разбираться с остатками симбиотов, я Лору так и не нашел, может, сбежала. Хотя это странно, однако долго думать мне об этом не пришлось, как внезапно кто-то закричал. Вторая волна. Приближается вторая волна зараженных», — кричал кто-то из мутантов. «Сынок, будь аккуратнее и не лезь фенражон», — сказала мама Терраксия, подлетая ко мне. «Мы полетим вперед и разберемся с большей частью, а вы уничтожайте тех, кто прорваться», — сказала мама Хила. И после обе мои мамы на большой скорости полетели вперед. Они смогли взять основную часть на себя, но те, кто прошли сквозь защиту моих мам, явно были не низкого уровня. Бам! Один пролетел мимо меня и пробил своим телом здание, попадая внутрь. Ра-а-а! СКР треск бам! Слышался крик под сгущающиеся тучи и палящие молнии, и по земле приземлилась зараженная шторм. «Черт! Из чего сделан этот щит?» — кричал один мутант, пуляя лазером из рук. Но щит зараженного капитана Америки все выдержал. Приблизившись к мутанту, он несколькими ударом отправил его в полет в полуразрушенное здание. Другой мутант хотел подловить Кепа сзади, но не успел он активировать свою способность, как позади него бесшумно приземлилась зараженная черная вдова и свернула ему шею. Ра-а-а-а! И мало было этого, как вдалека показалась зараженная фантастическая четверка в полном составе, бегущая к нам. Ра-а-а-а! Я просто парю в воздухе и офигевая от наличия таких персонажей на один квадратный метр, и как будто всемогущая мультвселенная услышала мои жалобы, решила добавить вишенку на торт в виде капитана Марвел, которая парила передо мной и, судя по всему, сделала меня своей целью. «Да вы издеваетесь», — со стоном боли произнес я. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 147. «Капитан, прошу, успокойтесь», — говорил я, хотя сам понимал, что не достучусь до нее, особенно в моем нынешнем обличии. «Ра!» — крикнула капитан Марвел, выстрелив в меня энергетическим лучом. Я же создал щит из тумана, блокируя ее луч, однако та начала усиливать его, но я держался. Пока я защищался от ее луча, выделив еще тумана из своего тела, сформировав из него большие руки, я хотел схватить капитаншу. Но она, догадавшись о моих планах, прекратила атаковать и улетела в сторону. Однако после она быстро разогналась и приблизилась ко мне, схватила за грудь и резко полетела вниз. Бам! Врезавшись о землю, она резко отпрыгнула от меня, пока я поднимался на ноги. «Ра-а-а!» — кричала она на меня. «Да-да, я уже это слышал», — сказал я. В следующую секунду я раскинул руки в стороны, выпуская черный туман из своего тела, который начал расходиться вокруг меня по земле. «Ра-а-а!» — прокричала капитан Марвел, взлетев в воздух. «В этот раз не все так просто», — сказал я и направил свои руки на нее. После этого моего действия из тумана начали формироваться дымчатые щупальца, которые устремились к капитану Марвел. «Ра-а-а! Бам-бам!» — кричала она, отстреливая приближающиеся щупальца, но те быстро регенерировали и все-таки схватили ее. «Ра-а-а!» — кричала она, когда все больше щупалец обхватывали ее. «Я уже думал, что моя взяла, но прилетевшие огненные шары, которые освободили капитана Марвел, заставили меня почувствовать себя очень неуютно. Ра-а-а!» — кричала приближающаяся ко мне фантастическая четверка. Я уже готовился противостоять им, создавая вокруг себя черный туман, но тут им дорогу перегородил два лазерных луча, прочертив борозду на земле, отделяющую меня от них. «Дикси, мы поможем», — кричала мне Пауэргерл, нападая на фантастическую четверку. Только я отвлекся на сексапильную милфу, как позади меня оказалась капитан Марвел и, уже напитав кулак своей энергией, готовилась ударить меня. Бам! Как схватив ее кулак, меня защитила Супергерл. «Хватит глазеть, извращенец!» — крикнула мен Супергерл, одним ударом отправляя злую капитан Марвел в противоположную от нас сторону. «Я не глазел!» — крикнул я Супергерл, которая уже летела к капитану Марвел, которая выбралась из-под обломков. В этот момент на меня хотел напасть еще один симбиот, но я создал из тумана большую ладонь и схватил его в тот момент, когда он на меня накинулся, и отшвырнул в обломки зданий. Однако, Когда он выбрался из-под обломков, я не мог не сжать кулаки от чувств, ведь выбравшимся симбиантом из-под обломков оказалась Крик. «Крик, это же я, Дикси, неужели не узнаешь?» — спрашивал я у нее, придав своему лицу и голосу нормальный облик. «Эр-эр-эр-эр», — рычала она, медленно подходя ко мне. «Помнишь, как мы вместе летали по крышам зданий вместе с остальными твоими подругами?» — спрашивал я у нее, надеясь достучаться до ее сознания. «Ра-а-а-а», — прокричала она, и тут ее волосы резко удлинились и словно щупальца летели ко мне. Я тут же вновь вернул облик жнеца и сделался неосязаемым. Кончики волос Крика были словно копья, которые пытались пронзить мое тело, но они всего лишь проходили сквозь него, не нанося мне никого вреда. «Крик, да очнись ты уже!» — крикнул я, быстро обойдя ее, сделался осязаемым и с помощью тумана захватил Крик и ее волосы. «Ра-а-а-а!» — кричала она, пытаясь выбраться, но все было тщетно. «Давай же, Крик, я знаю, что ты где-то там. Борись с этим!» — кричал я, подходя к нее как внезапно. «Пам-ща-ща-ща-ща-ща!» — что-то теплое попало мне на спину, и я слышал своего рода как некое вещество что-то растворяет. «Ра-а-а!» — тут рядом со мной приземлилась еще одна симбиатка и ударила кулаком в голову, отправляя меня в пеший полет. Из-за этого удара я потерял концентрацию, и Крик оказалась на свободе. Стабилизировавшись в полете, я приземлился на земле и увидел ударившую меня. «Агония, как ты не вовремя», — говорил я, смотря на еще одну мою девушку, потерявшую разум. «Ра-а-а-а-а», — кричала она на пару с Криком, нападая на меня. «Я же просто уходил из-под их атак. Так если эти двое вместе, значит…» — не успел я закончить свою мысль, как к нам спустились с крыши одного из зданий еще две моих любимых симбиатки. «Бам-бам, Карнаж и Веном, привет, девочки, вы как всегда выглядите потрясно», — говорил я, стараясь отшутиться от сложившейся ситуации. «Ра-а-а-а», — прокричали они и резко напали на меня со всех сторон. От прыжка Карнажа, которая хотела вцепиться в мое лицо своими длинными когтями, я увернулся. Веном же хотела ударить меня в живот, но я заблокировал ее удар туманом и им же отправил ее в полет подальше от меня. Крик в этот момент успела связать меня по рукам и ногам и поднять вверх. Агония же готовилась облить меня своим кислотным плевком. Я сделался неосязаемым, отлетел в сторону в тот момент, когда агония уже прыснула кислотой. «Боже, когда все это закончится, нам с тобой надо будет отдельно поговорить, а то я уже и целоваться с тобой боюсь, не то что позволять тебе делать мне миньет», — говорила, делаясь осязаемым и показывая пальцем на агонию. «Ра-а-а-а». После неудавшейся совместной атаки они хором начали кричать, но не нападали. У меня было плохое предчувствие, и не зря. На их крики сюда сбежались особые симбиоты, гадство, сюда прискакала зараженная Айви, Харли и Гвен. «Мне же сказали, что она не заражена», — кричал я в мыслях, смотря на Гвен. «Что за подстава? Как будто кто-то специально стравливает меня с моими девушками», — думал я про себя, готовясь защищаться. «Эй, девчонки, как насчет драки за Дексика?» — услышал я голос Дженнифер. Как внезапно надо мной пролетело несколько машин, что летели прямо в группу зараженных девочек. «Бам! Ра-а-а-а!» — кричали они, резко отпрыгнув от летящих на них машин. «В чем дело, чемпион, не можешь усмирить разбушевавшихся девушек?» — услышал я голос Бетти и обернулся к ней. «Бетти!» — улыбнулся я ей. «Боже, чемпион, когда ты в таком облике, твоя улыбка скорее жуткая, чем милая», — говорила Бетти, пройдя вперед и закрыла меня своим телом. «Эй, ты тут не одна, нечего красоваться», — говорила, надув губы, Дженнифер, равняясь с Бетти. «Декс, мы возьмем их на себя», — услышал я голос подлетевшей Ванды. «Декстер, позволь нам подсобить», — сказала Виви, приземлившись рядом с троицей. «Итак, нас четверо против вас семерых», — говорила с улыбкой Бетти, разминая кулаки. «Эх, девчат, вот сами потом будете краснеть. Не задумывались, что после такой выходки Дикси может вас бросить?» — спрашивала Дженнифер у зараженных девушек с нахальной улыбкой. «Ра-а-а-а!» — прокричали они и напали на девушек. «Что такое, разозлились?» — с улыбкой сказала Джефф, первой пожав навстречу к зараженным девушкам. «Ха, тогда я оставлю их на вас, только прошу поаккуратней», — говорил я девушкам, однако думаю, они и сами это знают, но все-таки скажу. Далее я взлетел в воздух, чтобы проверить ситуацию вокруг здания, и лучше бы я этого не делал. С другой стороны, где мои мамы не сдерживали симбиотов, бежала еще одна орда зараженных, причем летающих было в два раза больше. Внизу все были заняты, и никто не мог отвлечься, поэтому в ту сторону полетел я. База 2. Пока все вели бой в Лас-Вегасе, На одной из баз в Метрополисе стояла капсула с погруженным в анабиоз зараженным Суперменом. К его капсуле было подключено множество проводов, а также несколько ученых постоянно записывали показания, которые показывали приборы. «Хм», — произнес один из ученых, приглядываясь к капсуле. «Джордж, чего ты так пристально на него глядишь?» — спросила девушка-ученая у своего напарника. «Да мне показалось, что рука у него дернулась», — говорил мужчина, поворачиваясь к ней. «Не глупи, доктор Рокси сказала, что он в полной отключке и не проснется, если мы не отключим капсулу», — говорила девушка. «Ага», а потом она добавила: «В теории, если бы не было шанса, что он проснется сам по себе, нас бы здесь не было», — говорил мужчина, нервно поглядывая на капсулу. «Ох, ты слишком перенервничал, пошли кофе выпьем», — предложила девушка ему. «Может, ты и права, да, стаканчик горяченького и будящего мне бы не помешал», — говорил мужчина, соглашаясь с девушкой, и последовал за ней на выход из помещения. Когда же они ушли, палец Супермена начал дергаться, после вся рука начала подрагивать, а затем и все тело, дрожь становилась все сильнее, заставляя капсулу трястись, тем самым задевая сенсоры. «Что тут творится?» — кричал один из ученых, вбегая внутрь, однако в тот момент, когда он вбежал, тряска прекратилась. Тот, не заметив ничего странного, удивился и пошел осматривать капсулу. Проверив показания, он не нашел ничего подозрительного и уже было, свалив все на глюк в программе, хотел уйти, но тут краем глаза увидел следы на полу, как будто капсула сдвинулась с места. Думая про себя, что капсула не могла сдвинуться сама по себе, ученый с нарастающим страхом приблизился к капсуле, чтобы посмотреть на Супермена. В этот момент глаза Супермена раскрылись, и он одним ударом разбил стекло и схватил ученого за шею. «А-а-а-а-а!» — кричал ученый от страха, смотря на Супермена. «А-а-а-а-а!» — кричал зараженный Супермен на ученого, приняв сидячую позу. «Внутри зараженного здания. Я займусь им!» — крикнул Лекс, нападая на Железного Человека. «А-а-а-а!» — кричал Железный Человек, направив на Лекса репульсионный луч из ладони, и активировал свой меч-пилу. «Доктор Рокси, бегите к сердцу, мы вас прикроем», — говорил каратель, перезаряжая оружие. «Хорошо», — крикнула Рокси и побежала к сердцу. Повсюду начали появляться зараженные, сползая со стен и потолка Рокси. Они не являлись противниками, поэтому она откидывала их одним ударом. Но вот когда до сердца оставалось совсем немного, перед ней появилась зеленая стена, которая вмиг врезалась в нее, откинув подальше от сердца. Стабилизировавшись в полете и приземлившись на ноги, Рокси увидела, как в воздухе парит зараженный зеленый фонарь, который охранял сердце. «Эррррррр», — рычал он на нее. «Ребят, мне бы не помешала помощь», — говорила Рокси, не сводя глаз с зеленого фонаря. «У нас тут тоже все не так гладко», — кричал Робин, которому помогал Найтвинг отбиваться от зараженной девушки-кошки. «Я помогу», — крикнула Рейвен, направившись к Рокси. Подлетая к девушке, Рейвен создала позади зеленого фонаря руку из черной энергии и хотела схватить его, однако зеленый фонарь что-то почувствовал, резко обернулся и, создав молот, ударил по руке, уничтожая ее. Однако он оставил спину открытой, что позволило Рокси подпрыгнуть и ударом ноги с разворота убрать его с ее пути. Бах-бах! Однако не успела она пройти дальше, как начала уворачиваться от битарангов. В следующую секунду появились хозяева этих вещиц, зараженный Битмен и Битгерл, а перед сердцем спрыгнул с потолка очередной симбиот, однако у этого часть груди была не полностью закрыта, отчего Рокси увидела знакомую эмблему. «Питер», — предположила Рокси. И как бы отвечая ей, пасть симбиота широко раскрылась, и оттуда вылезла голова Человека-паука, однако это продлилось недолго. Пасть захлопнулась, показывая стандартного симбиота, который был готов охранять сердце даже ценой своей жизни. «Вы что, ждали нас или что?» — спрашивала со вздохом Рокси, готовясь к бою вместе с Рейвен. Когда же Декс улетел сдерживать новую орду, к зданию начали подбегать зараженные герои, некоторые начали лезть на здание, а некоторые помогали сородичам устранять чужаков вокруг территории. Подлетев на достаточное расстояние к орде, я начал выпускать туман из своего тела, заставляя его лечь на землю, в линию, которая перегородила им дальнейший путь вперед. Из этой линии начали вырастать щупальца, которые били или хватали приближающихся зараженных, и все было нормально пока. Бум. Пока меня кто-то не схватил в полете и на высокой скорости, пробивая моим телом здание, не швырнул меня на землю. Бам. Быстро поднявшись на ноги, я увидел парящего в воздухе зараженного со светящимися глазами. А интересно, слабость в виде криптонита симбиот устраняет. Задал я вопрос, смотря на, как я думал, зараженного супермена. «Ра-а-а!» — крикнул он на меня и ринулся в бой. «Бам-бах-там-бам!» Тут у нас с супером устроился кулачный бой, опыта хоть у него больше, однако я все-таки умелее. Не зря мамочки с сестренками в меня науку вбивали, в рукопашке я мало кому могу проиграть. Однако вырисовывалась другая проблема: из-за того, что я бьюсь с супером, я не могу сдерживать орду. Моя широкая линия из щупалец потихоньку исчезает, от чего зараженные проходят дальше. «Убей их!» — услышал я голос дурацкой княженции у себя в голове, пока сражался с супером. «Убей, и не придется волноваться о том, что они сорвут миссию», — говорил он мне, пока я уворачивался от удара супермена. «Даже и не начинай. Закройся. Не до тебя сейчас», — говорил я, ударив супермена по лицу, отправляя полетать в сторону полуразрушенного здания. «Посмотри на них, им больно, так ты сможешь прекратить их страдания. Убей их, они сами этого хотят», — продолжал уговаривать меня эта черепушка на обложке. «Иди к черту», — сказал я ему. «Бам! Ра-а-а!» — прокричал супермен и на высокой скорости ринулся ко мне. «Бам-бам-бам!» В этот раз он прописал мне целые комбо, скорость его была высокой, отчего я вовремя не среагировал, поэтому после шквала ударов теперь я летел рушить своим телом очередное здание. «Если ты не остановишь криптонца, орда прорвется к зданию, тебе нужно убить либо его, либо орду, иначе все остальные умрут», — говорил мне этот говнюк. Однако зерно истины в его словах имеется. «Мне нужно кого-то из них убить». Думая об этом, передо мной начали проскакивать образы моих зараженных девушек, друзей. «Нет!» — крикнул я, и от моего тела резко вырвалась энергетическая волна, откинув бежавшего на меня супермена. Мой облик стал преображаться, камень силы чуть вышел наружу доспехов, ярко сияя и коря фиолетовым пламенем, а мои доспехи стали выглядеть более громоздкими. «Эр-эр-эр-ра-а-а!» Зараженный супермен лишь несколько секунд понаблюдал за моим преображением, а потом на всей доступной ему скорости ринулся на меня. Бам-бах-там-бам. В этот раз я двигался с такой же скоростью, что и он, даже немного быстрее. Проведя целую серию ударов, я схватил его за руку и хорошенько ударил его своей ногой по его коленям, заставляя упасть на них. Далее я схватил его за голову и стал использовать энергию камня, посылая ее в супермена. «Ра-а-а!» — кричал он. Подержав так руку еще несколько секунд, я отпустил супермена, и он просто без сознания упал на обломки. Не став больше обращать на него внимание, я посмотрел в сторону орды, которая была уже практически рядом. Разведя руки в сторону, я выпустил из своего тела огромное количество черного тумана. Он стал распространяться на километры, оказавшись под ногами зараженных. После я поднял одну руку вверх, из-за чего начали формироваться черные смерчи из моего тумана. Они подхватывали зараженных и держали их внутри водоворота. Таким образом я схватил всю орду. Взлетев в небо, я полетел назад к зданию, а смерчи последовали за мной. Долетев до здания, я просто указал рукой вперед, и смерчи начали кружить вокруг здания, подбирая только симбиотов, не трогая людей. Со временем смерчи начали увеличиваться в размерах и соприкасаться с черным солнцем, парившим в небе, и перекладывать зараженных туда, тем самым делая само черное солнце больше, и никто из симбиотов не мог сбежать. Мои мамы к тому времени, когда я закончил зачистку, закончили разбираться со своей ордой и уже бежали к нам. Внезапно я почувствовал, как симбиоты кричат в черном солнце, но они это делали не так, как обычно. Повернувшись к зданию, я заметил, как покрытый им симбиот медленно распадается. «Фьюри, вирус залит в сердце. Давай скорее, у нас будет лишь миг, потом может не сработать», — кричала Рокси по общей связи уставшим голосом. «Понял», — ответил о ней. Тут из облаков я увидел крейсер щита, который снижался. «Запустить ретранслятор», — скомандовал Фьюри. «Ву-у-у». От крейсера начал исходить мощный высокочасточный звук, от которого симбиоты сходили с ума. Я опустил черное солнце чуть подальше от нас и освободил всех симбиотов. Как только они освободились, то начали кататься по земле, держась за голову. «Надеюсь, это сработает», — сказал я, приземляясь на землю, возвращая себе человеческий облик. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 148. «Сработало!» — радостно кричал я, смотря на то, как симбиоты покидают тела людей и умирают. «Стоп, девочки!» — крикнул я, вспоминая про Карнаж, Венома, агонию и крик, и резко взлетел вверх. Что будет с ними? Вдруг они от этого умрут, а если еще Мара здесь, думал я, быстро ища своих симбиоток. Однако, Когда я подлетал к Бетти, Дженнифер и другим девочкам, симбиоток не обнаружил. Джефф, что с девочками? Приземлившись, спросил я у нее. Все хорошо, Декс их уже увезли, тебе не стоит сейчас их видеть, говорила мне Дженнифер, положив руки на плечи. В смысле, мне нельзя их видеть? Отведи меня к ним, сказал я, еще больше начав беспокоиться от ее слов. Декс им сейчас нужен покой, отходняк после такого у них будет жесткий, поэтому мы и говорим, что лучше к ним сейчас не ходить, сказала подошедшая Бетти. Ладно, хорошо, ты права, просто я очень волнуюсь, говорил я, выдыхая. Не переживай, чемпион, все будет хорошо, говорила Бетти, обнимая меня. А как Рокси пережила такое? Или ее симбиот имеет какой-то иммунитет? Спросил я, находясь в объятиях Бетти. Подробности не знаем, но она сказала, что все предусмотрела, говорила подлетевшая к нам Виви. Так, обниматься и миловаться, а может и не только будем позже, а сейчас надо работать, говорила Дженнифер, подмигивая мне. Позже мы начали подбирать пока еще бессознательных людей и относить их на челноки, которые прилетели с крейсера «Щита». Пока крейсер издавал высокочастотные звуки, других симбиотов не было поблизости. Значит, нам нужно находить такие особые зараженные здания и уничтожать сердце, чтобы ослабить связь симбиотов в определенном месте. Думал я про себя, погружая последнего выжившего в челнок, и тот улетел на крейсер. Сынок отлично поработал, чмок, сказала мама Тераксия, неожиданно появившаяся за моей спиной и обняла меня, чмокнув в щеку. Да ты смог взять на себя целую орду, и я горжусь тобой, чмок, сказала мама Хила, обняв меня спереди и чмокнув в губы. Ох, какая милая сцена, внезапно услышали мы чей-то голос. А когда я повернулся, чтобы увидеть его владельца, я побелел, тот самый темный бог. Ну здравствуй, Диекстер, произнес он с ехидством и ухмылкой мое имя. Сынок, встань позади нас, крикнула мама Хила, полностью высвободив свою силу и став максимально серьезной. Так это из-за тебя тут такой беспорядок? Спросила у него мама Тераксия, тоже не став сдерживаться. Обычно такой серьезной энергетикой они могли убить человека и пригвоздить к земле сильного сверхчеловека, а этому упырю хоть бы хны. Он словно и не чувствует силы, что давит на него. Вы мне не интересны с дороги, спокойно произнес Нал. Таких дерзких я не встречала со времен войны с Краганами. Сейчас посмотрим, насколько ты силен, раз такой самоуверенный, крикнула мама Тераксия и напала на него первой. Бум! Мама Тераксия нанесла удар своим клинком, однако Нал в легкую заблокировал его и резко вскинул руку, отчего мама Тераксия отлетела на несколько метров. Тут же позади его спины из земли выросли черные мечи, которые жаждали проткнуть его тело, но Нал резко обернулся и срубил их. Мама Хила тут же оказалась рядом и попыталась нанести удар в спину. «Надоело», — произнес Нал. В этот момент из его меча выросли щупальца и поймали маму Хилу. Мама Тераксия, заметив это, тут же прыгнула разрезать щупальца, однако ее тоже схватили новые отростки, что выросли из меча. «Мамочки!» — крикнул я, волнуясь за них. «Мамочки!» — удивленно произнес Нал, смотря сначала на меня, потом на моих мам, что он держал в своих щупальцах. «Как интересно, я все больше и больше узнаю о твоей новой жизни», — с звериным и веселым оскалом говорил Нал, смотря на меня. «Ты сильно расстроишься, если я убью их?» Спросил он у меня, сделав улыбку шире. «Не смей!» — крикнул я и уже принял форму жнеца с подпиткой камня силы. «Дрогай, не списывай нас со счетов так рано», — сказала мне мама Тераксия с улыбкой на лице. Бум! В следующую секунду из тел моих мам вырвались потоки энергии, которые уничтожили щупальца, тем самым освободив их. Мои мамы приземлились на землю и заслонили меня своими телами, а Нал с удивлением смотрел на свой меч, потом на моих мам. «Удивительно! Не ожидал такого, видимо, не стоит недооценивать твоих матерей», — говорил Нал, взмахнув мечом, но по его виду не сказал бы, что он сильно переживает. «Да где же остальные герои и сверхлюди? Мы уже достаточно пошумели, но почему еще никто не пришел?» — думал я про себя. «А-а-а, думаешь, почему подмога к вам не спешит?» — спросил у меня Нал, словно прочитав мои мысли. «Послушай», — сказал он, прислонив ладонь к уху и сделал вид, как будто прислушивается. Хоть я ему и не доверял, но я и мои мамы прислушались, и ничего, тихо, не правда ли, говорил он с издевающейся улыбкой. И тут до меня и моих мам дошло, крейсер, он больше не издавал высокочастотных звуков. Бах, тут послышался взрыв, и мы резко подняли головы вверх, чтобы увидеть, как на крейсере щита появилась легкая дымка черного цвета, а после уже рядом я услышал звуки боя. «Это ловушка!» — крикнула мама Тераксия. «Да, ведь как я не старался раньше, Декстер не выходил поиграть со старым Налом», — говорил он довольный собой. «Я заражал людей, но ты вообще не появлялся лишь потом, захватив достаточно особей, я узнал, кто ты, по крайней мере на данный момент, Декстер», — говорил он, смотря на меня и улыбался как счастливый маньяк. «Мы столько должны сделать. Прям не знаю, как начать, я столько ждал этого момента и вот когда он наступил я прям растерялся», — говорил Нал, уходя туда-сюда. «Зачем тебе нужен наш сынок?» — спросила у него мама Тераксия, сузив взгляд. «Как зачем? Чтобы пытать его, заставить его познать все виды боли и убить его. Хотя нет, я заставлю его смотреть, как вся жизнь на этой планете будет поглощена, а после я займусь и остальными планетами. А его среднего братца придется подвинуть», — говорил Нал, чуть ли не брызжа слюной. «Ты даже пальцем его не коснешься», — сказала мама Хила, сделав шаг вперед и материализовав два черных клинка. «Займись ими», — сказал Нал. После этих слов мы все словно что-то почувствовали и резко разошлись в стороны. «Бабах!» В месте, где мы раньше стояли, прилетел небольшой огненный шар на невероятно большой скорости, но при этом взрыв от него и жар, что он производил, был просто неизмеримый. Присмотревшись, я увидел, как напротив моих матерей стоял симбиот. Судя по формам, носитель была женщина. Помимо стандартного вила симбиота, ее длинные волосы пылали пламенем, как и некоторые участки тела, включая глаз, но судя по ее спокойному виду, не сказал бы, что ей больно. «Ну что, Дикси, не узнаешь ее?» — спросил у меня Нал, оказавшись позади меня. Я тут же создал туман вокруг себя и направил его на него. «Ха-ха-ха, не спеши, приятель!» — крикнул он мне и, замахнувшись своим мечом, выпустил в меня поток энергии меча. Бум! Мой туман и его энергия меча столкнулись друг с другом и погасили себя, оставляя лишь трещины на асфальте. «Не нужно торопить события, у нас полно времени», — говорил он мне с довольной улыбкой. Внезапно часть симбиота слезла с головы носительницы, и я узнал ее. «Джин!» — в шоке крикнул я. «Лучше уйди с моего пути», — сказала серьезным тоном ей мама Тераксия. «Девочка, не стоит нас злить», — сказала мама Хила, призвав черные клинки. В этот момент симбиот вновь наполз на лицо Джин, придавая ей вид стандартного зараженного. «Ра-а-а-а!» — прокричала она, и из нее вырвался огромный поток пламени, что устремился аж до неба.